Глава 23. Генри жил в одиноко стоящем доме из красного кирпича с многочисленными эркерами, светлыми оконными рамами и зеленой лакированной входной дверью с полукруглым окошком над ней. Дом прятался за каменным забором высотой почти с меня ростом и совсем не казался мрачным заброшенным притоном из фильма ужасов, как я уже успела себе вообразить. Видно было, что за садиком перед входом тщательно ухаживают, а калитку, кажется, основательно смазали. На пути к двери мне, правда, пришлось переступить через детскую машинку и пройти мимо баскетбольного кольца. Но они лишь создавали вокруг дома уютную атмосферу вместе с полосатой рыжей кошкой, которая, свернувшись, спала на коврике рядом с парой пёстрых резиновых сапог. Но кое-что удивило меня ещё больше. На то, чтобы добраться сюда, я потратила всего 12,5 минут. Пешком, небыстрым шагом. У меня в голове не укладывалось. Несколько месяцев я встречалась с этим типом и даже знать не знала, что он живёт в 12,5 минутах ходьбы от меня. Вот и ещё один повод на него обижаться. На какой-то момент я замешкалась, не решаясь нажать на кнопку звонка. Можно ведь просто погладить кошку и пойти себе дальше, не умалив при этом собственного достоинства. Но я тут же отбросила эти мысли. В конце концов, это ведь он мне написал, а не наоборот. Сообщение пришло 13,5 минут назад. Оно заставило меня забыть прошлую ночь, забыть тревогу за Мию, забыть Аннабель. «Надо поговорить», — было написано там. Тут он действительно не ошибался. «Что ж, давай поговорим», — сказала я, когда Генри открыл дверь и уставился на меня круглыми от удивления глазами. Я попробовала сделать безразличное лицо, хотя это давалось мне с огромным трудом, потому что сердце мое упало вниз. Примерно сантиметра на 4, как мне показалось. Интересно, перестанет ли оно когда-нибудь болеть при виде его? Смогу ли я находиться с ним в одном помещении, не чувствуя, что вот-вот умру от переполняющих меня чувств? Хорошо хоть, что дверь мне открыл именно Генри, а не кто-нибудь из членов его семьи. В глубине души я была этому очень рада. И это помогло мне взять себя в руки, когда он огляделся по сторонам. «Я... что?» — пробормотал он. Как и всегда, под глазами у него были синяки, а кожа казалась прозрачной. У кого-нибудь другого это выглядело бы как признак болезни, но только не у него. «Сообщение пришло от тебя или как?» Я протянула ему телефон. «Итак, о чём ты хотел со мной поговорить?» Вот до этого момента я отлично держала марку, но надо же было под конец всё испортить, и я снова затараторила. «Кстати, красивый дом, милые окошки, милый зелёный куст, миленькая дверь и милое окошечко. И резиновые сапоги тоже милые, и...» «Всё действительно очень милое», — сказал Генри, уголки его губ на миг подпрыгнули, и промелькнула едва уловимая улыбка. Но он тут же снова наморщил лоб. «Послушай, Лив, честно говоря, сейчас очень неподходящее время. Ты прислал мне сообщение», — напомнила я ему, сделав ударение на слове «ты». «Да, прислал. Но разве мог я подумать, что уже через минуту ты возникнешь у меня перед дверью? Нам действительно надо поговорить, но не сейчас. Потому что... потому что...» Он с тревогой взглянул на улицу, которая, пронизанная лучами заходящего солнышка, казалась спокойной и пустой. Во второй половине дня воскресенья здесь, наверное, совсем не бывает машин, потому что сейчас не самое лучшее время для разговора. Я наклонилась к кошке и погладила её. «Возможно. Но раз уж я тут, ты мог бы воспользоваться случаем и хотя бы намекнуть мне, о чём пойдёт речь». Генри на какой-то момент замешкался. «Это всего лишь... я просто подумала о том, что сказала Аннабель». Я резко подняла голову. «Аннабель? Он хотел поговорить со мной об Аннабель?» «Я понимаю, каждое её слово может казаться ложью, но в этом случае я почти уверен, что...» Он запнулся. Явно превышая допустимую скорость, на улицу выехал шикарный внедорожник. Мотор разбивал вечернюю тишину, оглушая весь квартал своим рёвом. Генри недовольно хмыкнул, а автомобиль резко затормозил перед воротами, ведущими в сад. «Лив, тебе пора уходить. Постарайся, пожалуйста, чтобы тебя никто не видел. Вот чёрт». Во-первых, интересно, как бы я могла пройти через калитку незамеченной, если машина припарковалась прямо перед домом. А во-вторых, было уже слишком поздно. Из автомобиля вылез высокий мужчина. На вид ему было лет 50, может, больше. Пусть даже его шевелюра оставалась очень пышной. Кожа его была загорелой. Глаза спрятаны за солнечными очками, а когда он заговорил, обнажились его белоснежные зубы. «Позови свою мать. Мне надо с ней серьёзно поговорить», — сказал он, даже не поздоровавшись с Генри. «Мила продолжает красть. Он отрицает, но Билана всё видела». Мужчина открыл заднюю дверцу и высадил из детского кресла маленькую девочку. На девочке были толстые полосатые колготы, короткая красная юбка и пуховая куртка в цветочек. Она радостно поглядела на Генри. Это была Эми, его 4-летняя сестра, с которой мне уже довелось познакомиться в ее сладких пестрых снах. Мы с Генри иногда там встречались. За ней из машины выбрался мальчик, и я тут же поняла, что это его младший брат. Он выглядел как миниатюрная копия Генри. Те же вихры, торчащие во все стороны, и такие же яркие светящиеся серые глаза. Но расслабленным и спокойным, как его старший брат, Мило вовсе не выглядел. Казалось, он вот-вот расплачется. «Ничего я не брал», — сказал он Генри и выпятил нижнюю губу. «Врет она все, ей только и нужно, чтобы показать, какой я плохой. Может, она сама ее и взяла. Ай!» Его отец, во всяком случае, так можно было предположить, схватил его за шкирку и держал, как непослушного котенка. Эми открыла калитку и поскакала к нам. «Я ничего не краду», — сказала она и с интересом поглядела на меня. «Мило тоже. А ты?» «Ну, может, глупую охотничью шляпу когда-то, но больше ничего». Генри застонал. «Что там вообще пропало?» «Табакерка в стиле рококо, которая осталась от твоего деда, Генри, из коллекции Джейпи Моргана. Это уже не шутки и не мальчишеская выходка. Зови сейчас же свою мать!» Отец протолкнул Милу через калитку. «Так дальше продолжаться не может». «Мама не дома», — сказал Генри. «Отпусти его». Тут лишь открылась дверца со стороны водительского сиденья, и из машины вышла женщина. «Эта коробочка таки стоит очень дорого», — сказала она с характерным восточным акцентом. До этого момента я как мышка затаилась на лестнице и желала лишь одного — превратиться в невидимку. Это у меня практически получилось, потому что кроме Эми никто не обращал на меня ни малейшего внимания. Но едва увидев эту женщину, я сразу же забыла о своей невидимости. Я запыхтела или захрипела, или и то, и другое вместе. Это была Би. Русалка из джакузи. Как и во сне, выглядела она просто сногсшибательно. На ней была шуба. Мне показалось, что она стоила жизни какому-то ягуару и, значит, противоречила всем законам сохранения вымирающих видов и моим принципам чести. Я чувствовала практически личную обиду. Шуба и шкуры ягуара? Она это серьезно? Более яркие символы придумать сложно. Запыхтев, я переключила внимание отца Генри на себя. «Кто это у нас тут?» «Это и есть твоя маленькая подруга, Генри?» «Маленькая бывшая подруга», — поправила я. «Говорю тебе, отпусти его сейчас же». Генри грозно нахмурился. В три прыжка он оказался возле Милы и освободил его из отцовского плена, но потом сам схватил брата за шиворот. «Ай!» — вскликнул Мила. «Я правда-правда ничего не сделал!» «Точно!» — пискнула Эми, присевшая на свою машинку и оглядывавшая нас по очереди огромными глазами. «А вот я не добежала до горшка, и Билан на меня отругала». Глубоко вздохнув, Генри отпустил брата, и Мила облегченно почесал затылок. Отец улыбнулся мне, показав все свои ослепительно белые зубы, протянул мне руку и сказал: «Рон Харпер». «Лив Зильбер», — растерянно пробормотала я, а он крепко пожал мне руку. «Рад познакомиться. Маленькая бывшая подруга». Рон Гарпер подмигнул мне. «О, нет. Он что, заигрывает со мной?» Я поспешно отдернула руку, будто от огня. «Рональд! Коробочка!» — напомнила ему Би, возвышавшаяся на дверце машины, словно на джакузи. «Точно!» Взгляд отца Генри снова устремился на Мила, который уже был на полдороге к двери. «На сей раз для тебя это кончится плохо. И вообще, ты очень меня разочаровал». «Это взаимно», — ответил брат Генри и отступил еще на пару шагов назад, чуть не дотолкнувшись на меня. «Мы могли бы заявить в полицию», — сказала Би и вытащила мобильный телефон. «Или мы сами обыщем твои вещи». Я заметила, как рука Мила скользнула в карман куртки, и мне стало ясно, что там прячется злосчастная табакерка. Его лицо я видела лишь сбоку, но на нем читалось такое сильнейшее чувство вины, будто он вот-вот совершит роковое признание. Мне было его очень жаль. «Мне все равно, что ты там стащил, просто отдай обратно, и все», — сказал Генри. Вид у него вдруг стал ужасно уставшим. «Нет у меня этой дурацкой табакерки», — сказал Мила. При этом он вытащил руку из кармана куртки, крепко сжимая что-то в кулаке. Руку он держал за спиной. Более прозрачных намеков и быть не могло. Я бы на его месте уже давно попыталась избавиться от этой штуки. Может, просто незаметно выбросила бы ее в какую-нибудь клумбу. Но сейчас было уже слишком поздно. «Ну ладно, уже темнеет», — решительно сказала я. «Мне пора, а то мама будет руга...» «Ой, поглядите! Что это там? Белочка?» И пока все смотрели туда, куда я указала, а Эми кричала «Где-где?», я схватила кулак Мила, и спрятанный в нем предмет скользнул мне в руку. Меня сильно удивило, что дешевый трюк с белочкой так отлично сработал. Мила, как ни в чем не бывало, продолжал держать руку за спиной. «Не вижу белочки», — сказала Эми. «Уже убежала», — с сожалением ответила я. «Терпеть не могу белок», — сказала Би. «Да, несложно догадаться. Ведь чтобы сшить шубу, их понадобится сотни». У нас в Болгарии говорят, что в них живет сам черт. Рон, коробочка, просто отбери ее и скажи, что запрещаешь ему впредь к нам приезжать. Не могу же я постоянно прятать свои украшения. До скорого, Генри. Подчеркнуто медленно я продефилировала к калитке, опустила руку в карман пальто и снова обернулась. Отец Генри вздохнул. Мила, отдай табакерку, сейчас же. Но почему ты постоянно веришь только ей? Обиженно сказал Мила. Я ничего не крал, клянусь. Это все она. Может, она хотела тайком продать эту коробочку? Парниша! Би постучала длинными ногтями по крыше машины. Но я же видела это собственными глазами. Давай, Мила. Генри провел рукой по лбу. Верни ему табакерку, и все будет в порядке. Но я ничего. С меня довольно. Рон Гарпер схватил Мила за руку и силой разжал его кулак. Увидев, что он пуст, отец растерялся. Ладно, процедил он сквозь зубы. Ты сам напросился. Тогда мы обыщем тебя с ног до головы. Я тем временем уже дошла до калитки и вышла на улицу. К сожалению, вблизи Би выглядела так же сногсшибательно, не считая помады. А лоб у нее наверняка был таким гладким лишь потому, что она накачала его ботоксом. «Это настоящий ягуар?» — спросила я. Би удивленно подняла идеально выщипанные брови. «Да, большинство путают его с леопардом». «Я знаю». Не устояв, я обернулась, чтобы снова посмотреть на Генри. С того момента, как приехала его семья, он не удостоил меня даже взгляда. Но сейчас Генри улыбался мне грустной и отрешенной улыбкой, не ответить на которую было невозможно. Его отец взялся за вещи Мила. Тихо чертыхаясь, он стянул с него куртку, но малыш больше не выглядел таким уж несчастным. Он глянул на меня через забор и подмигнул. Самое время исчезнуть. «Мне обязательно нужно манто из снежного барса», сказала Би мне вслед. И тут я не смогла сдержаться, потому что это был отличный момент для цитаты, которая мне очень нравилась. Пусть даже в оригинале вместо снежных барсов упоминались бездомные кошки. Поэтому я снова развернулась. «Ах, давайте не будем притворяться», — сказала я Би. «Единственный, кому нужна шкура снежного барса, это сам снежный барс». Балабо-балаба-блог. Блог Балабо-балаба — самые свежие новости, последние сплетни и горячие скандалы Академии Джабс. Я... Леди Тайна, я здесь, среди вас, и знаю все ваши секреты. 21 января. Приготовьтесь. Сейчас вас ожидает выпуск наших новостей. Пусть не совсем срочных, но зато сердечных. Ха-ха. Эмили Кларк и Грейсон Спенсер расстались. Лив Зильбер и Генри Гарпер тоже расстались. А теперь поднимите руки, кто подозревает связь между двумя этими событиями. Вот честно. В обоих случаях уже давно было понятно, что эти отношения двигаются к финишу. И это никого не удивляет. Или все-таки удивляет? Эмили утверждает, что они вынуждены были расстаться, потому что Грейсон слишком незрело мыслит. Ему недостает амбициозности, дальновидности и мужской настойчивости. Грейсон вообще никак не комментирует их расставание. Но если вам интересно мое мнение, человек с разбитым сердцем выглядит несколько иначе. К тому же на прошлой неделе Грейсон получил по английскому максимальную оценку, и значит, по итогам третьей четверти его оценка выше, чем у Эмили. Может, никакой амбициозности и не нужно, если ты гений? По какой именно причине расстались Лив и Генри, можно лишь строить догадки, но я думаю, секс играет здесь не последнюю роль. Да еще тот факт, что Лив живет под одной крышей с новоиспеченным одиночкой Грейсоном. А теперь приступим к действительно срочным новостям. Джаспер Грант изменил свой статус в Фейсбуке со «все сложно» на «встречается». К сожалению, он забыл указать, с кем именно. Могу поспорить, что речь идет о ком-то из 44 новых друзей. Точнее, о ком-то из 28 подруг. Просто полистайте их профили на Фейсбуке и напишите мне в комментариях, кто из этих француженок — новая девушка Джаспера. Тот, кто догадается первым, получит от меня специальный приз. Если вы уж решите мне написать, можете объяснить, почему все они выглядят как кинозвезды и почему все их имена начинаются на «Л». Лола, Лилу, Люси, Луанна, Лили, Лея, Лина. Что-то с этими французами не так. Увидимся. Ваша Леди Тайна.